Пятое. Под взглядом Господа. Дорогая мать, мои преданные всегда видят перед собой мое улыбающееся лицо с глазами цвета восходящего солнца. Они с наслаждением созерцают мои многочисленные трансцендентные образы, исполняющие все желания, и обращаются ко мне с ласкающими слух речами. Шри Капила Дева, Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 35. В 4 часа утра я просыпаюсь от жутких ударов в дверь. Такое впечатление, что ко мне в комнату хочет ворваться целая армия. Еще не совсем проснувшись, я не знаю, что мне и делать. Тут из-за двери до меня доносится чье-то бормотание. Гарам пани, горячая вода. Я открываю дверь, передо мной стоит немытый кули. Замечательно, горячий душ как нельзя кстати. С такими мыслями я веду его в ванную, где он мастерски от плеча наливает воду в ведро. Маленькая комнатка мгновенно окутывается паром. Наступает самый щекотливый момент, нужно дать ему денег. Я уговариваю его прийти позже, ведь кто знает, как он поведет себя, когда увидит мои марки и доллары, пока я буду доставать его 5 рупий. Сегодня на утренней лекции мы говорим о воплощениях Кришны и Арджуны, которые явились как близнецы Нара, Арджуна, и Нараяна, Кришна, немного выше того места в горах, где расположен храм Бадарикашрама. Нара Нараяна Риши, предававшиеся суровому подвижничеству по примеру своего духовного учителя, Шри Нараяна, показали всему миру, как ученик должен следовать за своим гуру. Известно много историй о том, как обитатели небес завидовали простой жизни монахов, соблюдавших обет безбрачия. Желая прервать их целибат, они посылали к ним подружек бога любви. Вот и Индра, лишь только заметив, как близнецы Нара Нараяна под руководством своего гуру Шри Нараяны избегают всех греховных удовольствий, сделал то же самое. Сначала он послал в эту долину отречения от мирских утех цветущую весну. Подул свежий ветерок, и вместе с ним появились девушки неземной красоты, способные свести с ума любого смертного. Но как только они приблизились к близнецам, те, бросив на них свой взгляд, в то же мгновение произвели на свет миллионы небесных красавиц, еще прелестнее куртизанок Индры. Таким образом, они показали, что ничто в мире не способно соблазнить их, поскольку все берет свое начало из них. Шрила Прабхупада комментирует. Известная поговорка гласит, что кондитер никогда не ест пирожных. У того, кто каждый день печет пирожные, едва ли бывает желание полакомиться ими. Так и Господь, будучи способным из своей внутренней энергии блаженства создать бесчисленное количество духовных красавиц, нисколько не привлекается обманчивой красотой материальных созданий. В отличие от него, все существа в материальном мире сходят с ума по противоположному полу. Весь мир приводится в движение волшебством половой привязанности, которая затягивает своего рода узел в сердцах живых существ и порабощает их. Одурманенные греховными утехами, мужчина и женщина живут вместе и подвергаются нападкам бесчисленных материальных желаний. Эти желания, вырастающие подобно лианам из семени полового влечения, опутывают и порабощают человека. Пока мы обсуждаем эти темы, восходит солнце и освещает неземным светом вершину над храмом Бадарикашрама. Вскоре нам приходится прервать лекцию. Настолько нас завораживает красота гора Нилаканты. На ее вершине вечно пребывает Шри Нараяна. И когда склоны этой горы освещаются восходящим солнцем, можно явственно ощутить его присутствие. Такая райская красота у Нилаканты. Местные жители называют эту вершину сверкающей пирамидой или царицей Гималаев. Вполне понятно, почему царица Гималаев так привлекательна. Ведь каждый может ощутить здесь божественное присутствие. Я вспоминаю стих, в котором говорится об одном аскете. Он вступил в союз с прекрасной царицей отречения. В этих словах кроется тайна полноценной духовной жизни. Жизни, в которой так легко отказаться от материальных соблазнов. Как и все в материальном мире, половое влечение есть также отражение, тень изначальной духовной силы, а именно любви к Богу. Когда эта чистая экстатическая любовь направляется на страждущее человечество, она превращается в сострадание. Направленная на деньги, она превращается в жадность, а направленная на противоположный пол – в похоть. В любом случае, этой силе почти невозможно противостоять. Однако в своей изначальной чистоте эта сила проявляется намного интенсивнее, чем ее материальное отражение, подобно источнику света, который всегда ярче, чем его отблески. Веды призывают нас выйти из темноты на свет, из смерти в бессмертие, из приходящего вечное. Но под этим они подразумевают не самоистязание, в которое превращается отказ от материальных предметов, а более ценный опыт, более изысканный вкус. Вот совет тем, кто хочет научиться непривязанности. Развивайте высший вкус. Я на мгновение вспоминаю слова Ницше, сказанные им в ответ на вопрос, почему он никак не женится. «Я люблю ее, госпожу вечность». В этих словах также можно разглядеть намек на высший вкус, через который познается вечная трансцендентная реальность. Преданные, которые хотят развить в себе этот вечный вкус, порой молятся так. «О Кришна! Как молодая женщина ищет наслаждение в обществе молодого мужчины, и как молодой мужчина ищет наслаждение в обществе молодой женщины, позволь моему уму также искать удовольствие лишь в тебе». Атмананда говорит, что многие йоги, желавшие раскрыть тайну Нилаканты, пытались взобраться на ее вершину, но все было безуспешно. На пути к вершине чьи-то руки подхватывали их, переносили вниз на несколько километров и мягко отпускали. А когда английские скалолазы силой захотели одолеть царицу Гималаев, все они погибли. Лишь одному удалось выжить, но вернувшись на базу, он не мог толком ничего вспомнить. Его психическое состояние было весьма плачевным. В этих горах Шринараяна и Нараяна Нарариши подавали нам пример полного отречения. Тот, кто ищет в Бадринатх, должен быть готов последовать их примеру и от многого отречься. Но это есть как материальные, так и духовные причины. Материальная причина в том, что эти места почти круглый год покрыты снегом и льдом, а во время короткого лета здесь часто происходят обвалы, и ручьи заливают дороги. В этих местах человек еще не подчинил себе природу и вряд ли когда-нибудь сможет это сделать. Даже в наши дни, когда сюда можно добраться на джипе или автобусе, как это сделали мы, такие путешествия не лишены риска и неприятных сюрпризов. Духовная же причина в том, что Бадринатх – это одна из четырех дхам, обителей Бога на земле. Этим дхамам соответствуют определенные планеты в духовном небе. И поскольку путь в духовный мир связан с кропотливой работой по внутреннему очищению, нам приходится преодолевать немало сложностей. За прошедшие века здесь побывало немало великих святых, и один из них, Шанкара, посетивший Бадринатх в 770 году нашей эры, именно Шанкаре мы обязаны тем, что сейчас имеем возможность лицезреть святыни и храмы Гималаев. В 1040 году сюда приходил Шри Рамануджа Ачарья, а Мадха Ачарья бывал здесь трижды. В последний раз он покинул в этих краях свое материальное тело. В 1500 году во время своего паломничества по Индии в Бадринатх приходил Шри Нитьянанда Прабу, вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабу. Он навестил Вьясадеву в его пещере. Вьясадева – это имя воплощения Кришны, который явился на землю для того, чтобы записать веды. И выразил ему свое почтение. Сегодня мы тоже хотим навестить Вьясадеву. Идет дождь, но мы полны энтузиазма. Брахман из Рудрапараяга поручил своему ученику, учителю санскрита, сопровождать нас. Этого учителя санскрита я уже видел сегодня утром. Он давал урок дюжине детей, покосившейся от ветра, но аккуратно прибранной изнутри хижине. Мы пешком отправляемся в деревню. Мана означает туман. Надеюсь, индийские солдаты пропустят нас через свои посты. Иностранцев здесь вообще-то не любят, но наш проводник, учитель санскрита, знает потайную тропу. Дождь усиливается, наверное, это и к лучшему. Примерно через час мы входим в ману. Здесь, на полях, огороженных камнями, пасутся горные яки, которые мрачно глазеют на нас сквозь свои спутанные волосы. То и дело между ними пробегает волкодав. Люди живут здесь в низких, почерневших от копоти хижинах. Вдоль тропинки на камнях можно видеть зеленые пятна. Это местные жители растирают гималайские травы и делают лекарства. Сначала мы заходим в пещеру Ганеши. Этого полубога с головой слона знают не только в Индии, но и далеко за ее пределами. История его рождения поистине чудесна. Из нее становится ясно, что полубоги, существа из высших измерений, совершенно не подвластны земным законам природы.